Глава 29. Сквозь закрытые веки пробился свет. Инга окончательно проснулась. Она села и тут же обнаружила, что в ее палате появилась еще одна кровать, на которой кто-то спал, накрывшись головой одеялом. Пошарив по полу в поисках обуви и не найдя ничего подходящего, Инга попыталась встать, отчего ногу пронзила острая боль. Едва сдержав рвущийся из груди стон, она шумно плюхнулась обратно на кровать, разбудив спящего человека. Из-под одеяла вынырнула тонкая рука, а следом голова с растрепавшейся французской косой. «Ася!» Инга никогда бы не подумала, что может так радоваться человеку, которого еще совсем недавно не было в ее жизни, а теперь вот появился. Ася – причал, к которому ее прибила волна надвигающегося безумия, сплетенными из канатов швартовочными кранцами. Кранцы похожи на кружева. Вот бы сейчас здесь оказались ее козлик, валик, нитки, мечты. Болит? Ася легким взмахом ладони пригладила волосы и сочувственно посмотрела на Ингу. Никогда еще за Ингину жизнь никому не было дела до ее самочувствия. Она практически не болела, до серьезных травм дело не доходило, а по мелочам. Ну, в горле запершила, кашель, озноб. Бабушка наварит бульон, лежи и пей. И никаких лекарств не надо. Как-то Инга сильно спешила домой из школы и растянулась на сельской дороге. В кровь стесала коленки и ладони. Пришла домой зареванная. Бабушка глянула и отправила мыть руки, а сама пошла на кухню варить бульон. А Инга вымыла руки и села за работу. Перевить, сплести, у тебя ничего не болит, пели коклюшки. И от их музыки боль действительно прошла. На следующий день Инга, как ни в чем не бывало, побежала в школу, а через неделю о ранах и ссадинах остались лишь воспоминания. Вот только они оказались слишком живучими. Но зачем, спрашивается, помнить о разбитых коленках? А она не могла забыть. Тащила через всю свою жизнь утешающую песню коклюшек. Им бы она сейчас пожаловалась. Но Ася, несмотря на всю ее доброту, нет. Мне бы... Инга глазами указала на дверь, за которой, как ей казалось, находится туалет. Сейчас, подожди. Ася выскользнула за дверь и через каких-то пару минут вернулась, толкая перед собой кресло-коляску с большими велосипедными колесами. Сможешь сама пересесть? Конечно же, Инга могла. Она осторожно переползла на сиденье из кожжама, показавшейся после теплой постели ледяным, и, помогая себе здоровой ногой, поехала к заветной двери. Наконец-то ей удалось по-настоящему вымыть руки. Чем же таким они были испачканы? Хоть убей, не получается вспомнить. Нужно спросить у Аси, она наверняка должна знать. Чем? Вопрос привел Асю в замешательство. Я не знаю. Собеседница смущенно отвела взгляд, и Инга поняла. Лжет. Лжет та самая Ася, которую она только что считала чуть ли не оплотом своего теперешнего существования. И как теперь жить? Кому верить? По телу, словно порыв ледяного сквозняка, пронеслась паника. Резко перехватила горло, ни вздохнуть, ни крикнуть. Ася мгновенно пришла на помощь, взяла ее за руку и тихонько пожала, будто спрашивая, что случилось. И тут Инга позабыла, что буквально 5 минут назад не собиралась жаловаться Асе, а только что заподозрила ее во лжи. И слова, сначала медленно, а потом, когда на помощь им пришли слезы, полились потоком. Она рассказала о записке, о надписи на стене, о скорпионе, о людях, ворвавшихся в квартиру, о своем бегстве. Ася молчала, лишь гладила ее по сотрясающейся от рыдания спине. И только когда Инга выдохлась и замолчала, Ася помогла ей лечь, накрыла одеялом, подтащила стул и села рядом, снова сжав ее руку. И через это рукопожатие в Ингу потекла река спокойствия, уверенности, надежды.